Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патроном» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. Этот сезон про рассказы. И в этот раз мы выбрали рассказ, который очень страшно называется. А написал его писатель Саша Черный. С очень страшной фамилией. И рассказ называется «Очень страшно». Самое страшное. И вы, наверное, если вы его не читали, сразу представили себе какие-то скелеты, которые пробираются по ночам на кладбище и не знаю что. А на самом деле это рассказ, ну он, кстати, тоже про страшное, но совсем про другое. Не про скелеты. Mm-mm. Давайте сначала немножко обсудим, что же это за Саша Черный. Давайте обсудим, конечно. Потому что дело в том, что в русской литературе есть, например, Андрей Белый. Я, кстати, не знаю, были ли они знакомы, теоретически могли быть. Кстати, у нас в классе была Оля Черненькая, и наш классный руководитель Эдуард Львович, которого ты хорошо тоже знаешь, каждый раз говорил, а была у нас еще Наташа Беленькая. И всегда он ей это говорил. Каждый раз примерно, когда звучала ее фамилия, то есть несколько раз в день. Мне все-таки кажется, в случае с Наташей Беленькой и Олей Черненькой, это были их настоящие фамилии, ну или, по крайней мере, может быть, кто-то из их предков взял себе такой псевдоним, а потом это уже в семье осталось, как у нас есть друг по фамилии Долгий. Но он действительно длинный. Но он действительно вырос длинным, но тем не менее. Ну, в общем, у Саши Черного это псевдоним. Причем это тоже мы не знаем, правда или нет, но есть такая байка, что он себя назвал Саша Черный, потому что у него был брат двоюродный, которого звали тоже Сашей, и он был блондин. Поэтому один стал Саша Черный, а другой стал Саша Белый. Это мы не знаем, факт или нет. Проверить мы это не можем никак. Да. Сейчас это Саня Бабицкая проверит и напишет что-нибудь. Не-не, ну вроде в биографиях пишут, что это не факт, а просто одна из байк. Ну да. Но в любом случае человек, у которого такая фамилия, мог бы действительно писать что-то невероятно мрачное и всякое такое. На самом деле Саша Черный один из самых остроумных вообще-то писателей начала века. И этот рассказ, который мы сейчас прочитаем, тоже довольно смешной. И, судя по всему, автобиографический. А вот судя по чему, мы потом расскажем. Так вот, самое страшное. Конечно, страшное разное бывает. Акул за тобой в море погонится. Еле успеешь доплыть до лодки, через борт плюхнуться. Или пойдешь в погреб за углем, уронишь совок в ящик, наклонишься за ним, а тебя крыса за палец цапнет. Благодарю покорно. Самое страшное, что со мной в жизни случилось, даже и страшно назвать трудно. Стряслось это среди бела дня. Вокруг янтарный иней на кустах пушился, люди улыбались. Ни акул, ни крыс не было. Однако до сих пор, а уж не такой я и трус, чуть вспомню, по спине ртутная змейка побежит. Ужаснешься и улыбнешься. Рассказать? Был я тогда приготовишкой, маленьким стриженным человеком. До сих пор карточка в столе цела, глаза черносливками, лицо серьезное, словно у обиженной девочки, мундирчик, как на карлике, морщится. Учился в Белоцерковской гимназии. Кто же Белую церковь не помнит? Луна спокойно с высоты над Белой церковью сияет. Это он рассказывает про город в Киевской губернии, который так назывался Белая Церковь. Рядом с мужской гимназией помещалась женская. У мальчиков двор был для игр и прогулок, у девочек сад, а между ними китайская стена, чтобы друг другу не мешали. Помню, перед самыми рождественскими каникулами холод был детский, градусов всего 5-6. Выпустили нас, гимназистов, и верзил, и маленьких, на большой перемене во двор проветриться. Пальто, конечно, чтобы инфлюенции не схватить. Тогда грипп инфлюенцией называли. Характер был у меня особенный. У маленьких собачонок нередко такая склонность замечается. Ни за что с маленькими собаками играть не хотят, все за большими гоняются. Так и я. Крепость ли снежную 6-7 класс в лоб берет, либо в лапту играют, я все с ними. Визжать помогаю, мяч подаю, дел немало. Привыкли они ко мне, прочь не гнали. И прозвали «Колобок», потому что голова у меня была круглая и шинель очень толстая, стеганая, вроде подушечки для втыкания булавок. Увязался я и на этот раз за взрослыми. Мяч под небеса, я наперерез за мячом. Ловить, само собой, остерегаюсь. Литой черный мяч, руки обожжет. А так, если мимо всех рук хлопнется, летишь за ним чертом. Галоши на ходу взлетают и подаешь кому надо. Опять на свое место встанешь и ноги ромбом поставишь. Такая уж позиция была любимая. Перед тем, как по мячу шестиклассник лопаткой ударит, его подручный мяч кверху подбрасывает. А ты за них волнуешься и на кривых ножницах, словно паяц на нитке, дергаешься. И вот, на мою беду, ребром по мячу попало. Полетел он низко над головами, косой галкой, прямо в женский сад за стенку. Стенка ростом в полтора сазонта Яковлевича. Надзиратель у нас такой был, вроде складной лестницы. Что делать? На свое горе я сгоряча и вызвался. Приготовишки очень ведь к героическим поступкам склонны. Во сне на тигра один на один с перочинным ножом ходит. А взрослые балбесы обрадовались. Подхватили меня под руки и, как самовар станционный, к стенке поволокли. Один стал снизу, руками и головой в стену уперся, другой на него, вроде римской осадной колонны. Подхватили меня, под некоторое место хлопнули. Ух, взлетел я на стенку, на руках по ту сторону повис. Снег мягкий, шинель толстая, ничего. И полетел вниз в полной беспечности легким перышком на ватной подкладке. Я вот могу солидаризоваться с героем, потому что я все время так делала, но не в школе. В смысле, что делала? Перелетала через стенку все время? Да, конечно. Китайскую. Ну, во-первых, я тоже была похожа на Колобка, скорее всего. Но нет, я имею в виду, что я все время дружила со старшими, когда была маленькая. Везука тебе. Да, мне кажется, как и многое другое, это происходило от моей общей балованности и того, что мне в голову не приходило, что кто-то может не захотеть со мной дружить. Обалдеть, не считая школы. Такую гадость. Про школу я понимала, что там все как-то по-другому. Но там еще, когда я была в первом классе, у меня был шанс дружить со старшими, потому что там оставались какие-то, ну, там был мой брат еще учился, какие-то его одноклассники, ну, то есть там у меня был шанс. А в следующей школе, где я была со второго класса, там уже меня никто не знал, и там все было просто. Мелкие с мелкими, большие с большими. Колобки с колобками. Колобки с колобками. Но вне школы я очень-очень прямо много дружила с людьми, которые были меня очень сильно старше, как я теперь понимаю, вряд ли они со мной именно дружили. Но я в тот момент не сомневалась в крепкости наших дружеских отношений. В искренности их намерений. Да. Угу. Когда мне исполнялось то ли 8, ну нет, наверное, все-таки 9, я позвала на свой день рождения человек 15, и всем им было 17 или 18 лет. Ну, это была одна тусовка. Ну, хорошо, ну, может, 15 я перебрала, может, 8. Но еще это была одна взрослая тусовка. Наверное, они ко мне хорошо относились, но просто я его праздновала в Малаховке. Я думаю, что им было классно поехать на дачу, типа, потусить. Почему мои родители это все устраивали? Ну, я думаю, что им было смешно, ну и тоже мило, типа, что-то. Они тоже думали, я тебе скажу, что тебя эти все дико любят и хотят твой день рождения отметить. Я думаю, что твои родители, возможно, искренне так думали. Ну, не знаю, в общем, что это было, но реально все приехали, и все страшно тусили, я тоже очень тусила. И мне, наверное, мне подарили много подарков, но я запомнила один. Это было такое время, когда немножко запоздало, но тем не менее было движение хиппи. Уже самый-самый конец. 70-е, помню. Да-да, но нет, все-таки не 70-е, это было, а 90-е. Но реально эти хиппи как-то докатились, что ли. Я не могу точно сказать, как это было устроено, но, в общем, факт тот, что все эти люди были как бы хиповатые. Они носили такие длинные волосы и такие штучки вокруг лба. Да. О, Господи. И они были в фенечках. И, собственно, один из них подарил мне такое бисерное, как полотно, что ли. Ну, в смысле, это как бы такое на шею ты вешаешь, и там такое большое, квадратное, и на нем было написано, ну, бисером, что-то там, peace, friends, happiness. Peace and love. Ну, что-то такое, я чуть не лопнула просто от счастья, гордости и счастья. И просто, ну, просто, представляешь, Господи, такой большой взрослый человек тебе дарит такую вещь важную. Да. Я вспомнила ужасную историю, я вообще не собиралась ее рассказывать, и вообще я про нее забыла, слава богу. Но тут вспомнила про дружбу со старшими. Дело в том, что у меня она и есть, но в детстве это было более актуально, была двоюродная старшая сестра, на 4 года меня старше, и у нее на даче были крутые друзья. На самом деле, не крутые. Если сейчас не, так посмотреть... Не крутые, не друзья. Просто какие-то идиоты. Если сейчас посмотреть... Из взрослого, из будущего. Но из прошлого казалось, что они очень крутые. Одного звали Фарид, и он носил бандану. И я к нему как-то, видимо, прикипела сердцем, и моя тетя очень ругала меня и говорила, что маленькие дети так себя не должны вести со взрослыми. Это во-первых. А второй был, его звали, по-моему, Сережа. Он был дико противный. И однажды он подошел ко мне, как будто бы он хочет со мной поговорить. Когда ты очень маленький, с тобой хочет поговорить очень взрослый какой-то человек. Это всегда очень приятно. Ну, в смысле, взрослый, подросток. И знаешь, что он сделал? Что? Угадай. Ну, Ань, я боюсь, что он сделал? Он высморкался мне. Фу. Я не знаю, почему мама это так называла, в халатик. И это не был халатик, это было платьице. Какой ужас. Взял вот так вот и высморкался. Ну, это очень вредный, мерзкий... Старшеклассник. Фу, гадость. Нет, такого со мной не происходило. Я, кстати, не хотела бы это вспоминать. Не знаю, почему мне это сейчас... Видимо, это наш подкаст работает немножко как ужас гипноз какой-то. Ну, в общем, я бы хотела бы это развидеть. Ну, я, кстати, еще вот сейчас вспоминаю, что, конечно, когда ты маленький, а они такие, ну, как бы взрослые, сейчас-то это для меня тоже не очень взрослые люди, те, как бы 16-17, но тогда все-таки очень взрослые. Ну, и из-за того, что ты маленький, от тебя ничего, ну, как бы не скрывают, так что ли? И ты, если ты маленький и приметливый, оказываешься в курсе такого количества удивительных историй. И помнишь историй. Это потом всю жизнь. Конечно. Всю жизнь помнишь. Ты просто как будто все время... Да почему гадость-то, господи? Это у тебя гадость. Потому что у меня были гадости какие-то. Нет, у меня не было гадости. Я просто была все время внутри какого-то суперсериала. Просто ты попала в хорошую компанию, а я попала в какую-то гадость. Это правда. Но там все время происходили разнообразные драмы, и я все время как будто смотрела сериал. То есть я точно знала, кто в кого влюблен, а кто кого не влюблен, а кто с кем вышел куда-то погулять, а вообще-то совершенно состоял в другой, казалось бы, паре. Это было очень интересно. Вылез я из сугроба. Снегу наелся, по спине порция мороженого потекла. Руки и ноги целы. Пополам себя хлопаю, снег отряхиваю, глаз не подымаю, некогда. И вдруг изо всех кустов, словно стадо поросят кипятком ошпарили, визг невообразимый. Справа девочки, слева девочки, сзади девочки, тысячи девочек, миллионы девочек, маленькие, средние, большие, самые большие. А впереди краснощекая, толстая ватрушка воинственная в капоре надсаживается и кричит: «Идите все сюда! Мальчик к нам в сад свалился!» Съежился я, как мышь в мышеловке. Стена за спиной до неба выросла. Предателей моих не видно, не слышно. Где моя любимая мужская гимназия? Куда удирать? Как я из этого осиного гнезда выдерусь? Снег на моем затылке горячий-горячий стал. В ушах сердце, как паровая молотилка, бьется. А девочки по всем правилам осады круг сомкнули, смолкли и смотрят. Синие глаза, серые глаза, карие глаза, голубые глаза, острые, ехидные — по всей моей восьмилетней душе ползают. Колют, жалят, в один пестрый глаз сливаются. Они, девочки, храбрые, когда мальчик один. И все ближе и ближе. Это тебе не тигр во сне, не акула в море, не крыса в погребе. Тысячи губ раскрываются, перешептываются, шу-шу-шу. Язычки как жало высовываются. И вдруг одна фыркнула, другая захлебнулась, третья по коленкам себя хлопнула, и как прыснут все! Как покатиться? Воробьи с кустов так и брызнули, а я посредине один, как мученик на костре. Стянули они круг теснее, еще теснее. Когда к дикарям в плен попадешь, всегда ведь так бывает. Прежде чем пленника поджарить, отдают его женщинам помучить. Да ужас. Господи, до чего мне страшно было? Может быть, они меня подбрасывать станут? Или защекочут, как русалки? Каждый в отдельности ничего, но когда их тысячи, мышей, например, что они с епископом Гатоном сделали? А есть такая легенда, что этого Гатона реально съели мыши. Ио. Да, читай дальше ты. Но они ничего, только еще ближе подобрались. Одна постарше наклонилась, фуражку мою подняла, боком на меня надела. Другая со щеки у меня снежок смахнула. Третья по голове погладила. Какая-то ехидна подскочила, еловую лапу над головой дернула, всего меня снегом обкатило. Начинается. Стою я пунцовый. И со страху я в ярость приходить начинаю. Мускулы под шинелью натянул, как сталь. Что ж, думаю, погибать, так с треском. 100 девочек на левую руку, 100 на правую. Брыкаться, кусаться буду. И не выдержал, в позу стал и головой слегка вперед боднул. Они опять как зальются, словно весь сад битым стеклом посыпали. И первая ватрушка воинственная вдруг сбоку нацелилась и рукой меня за нос. Чайник я и с ручкой, что ли? Обидно мне стало ужасно. Посмотрел вверх на гимназическую стену, фуражку козырьком на свое место передвинул и издал пронзительный крик. 6-й и 7-й класс! «На помощь! Девчонки меня мучают!» «Да разве их перекричишь?» Такой смех поднялся, такой визг, такое улюлюканье, словно в аду, когда, помните, гоголевский «Запорожец» с ведьмой в дурачки играл. Но это, наверное, из вечеров на хуторе близ Диканьки. Так бы я, быть может, и погиб. Очень страшно. Страшно, потому что они все на тебя смотрят. Ты еще свалился, еще издеваются и смеются. Ну, просто кошмар. Я даже в трамвай иногда войти мне как-то неловко. А тут вообще такое. Ну, тут еще, конечно, ему так страшно, потому что это одни девочки. А он, если они раздельно обучаются, наверное, вообще никогда не видел столько девочек разом. Ну уж, наверное, где он их мог видеть? Да. А тут такая куча. А в классе одни мальчики. И в гимназии одни мальчики. И мужчины преподают. Ну да, и, собственно... Это было, ну, в царской России до революции, но это еще потом было в Советском Союзе, когда раздельно обучали девочек и мальчиков. Ну, честно говоря, мне это кажется абсолютно безумной идеей. Но в Англии же есть мужские школы и женские, кажется. Ну, наверное, что-то в этом есть, но не понимаю, что. Интересно, что в этом есть. Я вот думаю, если бы в школе не было мальчиков, что бы я там делала? Просто все, что меня интересовало в школе, это мальчики. А если бы мальчиков не было, я бы, наверное, очень хорошо училась, кстати. Я не знаю, что бы я делала. Я не могу сказать, что меня интересовали только мальчики, но, безусловно, это было супер важно с ними дружить. Возможно, это, конечно, все шутка, с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что ему правда было страшно, если он туда свалился. А кажется, он туда свалился, потому что, во-первых, мы сейчас узнаем, как его зовут. Во-вторых, в конце мы узнаем, что у него есть старшая сестра. Саша Черного она тоже была. И, в-третьих, он действительно учился в Белоцерковской гимназии. Поэтому, если все это сопоставить, можно предположить, что рассказ это автобиографический. Но на мое счастье вижу издали, словно облако, седая дама плывет в серой шубке, на голове серебристая парчевая шапочка. Подошла. Девчонки все сразу ангелами, божьими коровками стали, расступились, шубки оправили, от реверансов снег сдымился. А я маленький, врос в снежную грядку, стою посредине и дышу, как загнанный олень. Посмотрела на меня дама в очки с ручкой, которые у нее на шее висели, мягко улыбнулась и спрашивает: «Вы как сюда, дружок, попали?» Представьте себе. Тишина кругом, словно на Северном полюсе. Все смотрят, ждут. Что я отвечать буду? А я совсем начисто с перепугу забыл, зачем я в сад свалился. Будто я и не приготовишка, а капитанская дочка, и сама Екатерина Великая со мной разговаривает. Тут он вспоминает капитанскую дочку, роман Пушкина, где героиня встречается вдруг с императрицей. И уши до того горят, что и сказать невозможно. Взяла меня седая дама пальцем под подбородок, подняла мою замороченную голову и опять спрашивает: «Как вас зовут?» Но это я кое-как, слава богу, вспомнил. Но от робости ни с того ни с сего шепелявить стал. Ша-ша. Опять вокруг ехидные девочки захихикали. Не громко, конечно, но все равно же обидно. Дама на них строго оглянулась. Точно холодным ветром смешок сдуло. Только за спиной тихо-тихо, слуху приготовишки острый, шипение слышу. Шашечка-промокашечка-таракашечка. А даме, конечно, любопытно. Не аис же меня в женскую гимназию принес. Как же вы, Саша, все-таки в сад к нам попали? И вдруг над стенкой шестиклассная голова в фуражке появляется и басит: «Извините, пожалуйста, Анна Ивановна, мяч у нас через стенку перелетел, мы гимназистика этого в сад и перебросили». Но дама его, как классный наставник, очень строго на место поставила. «Стыдитесь, большие маленького подвели. Да и где он тут в снегах, в сугробах мяч ваш найдет? Да он сам вызвался. Не возражать. Сейчас же пришлите кого-нибудь к нашей парадной двери, чтобы его в класс отвели, слышите?» И шестиклассная голова сконфуженно нырнула за стенку. «Вам тоже стыдно, мидам? Разве так можно? Точно зайцы на охоте обступили. Слава богу, не все же здесь маленькие. Могли бы умней поступить». Тут и девчонки на очередь пришла, покраснели многие, как клюковки. А одна гимназисточка, ростом с меня, тихонько мне руку сочувственно пожала. Довела меня седая дама сама до калитки, руку на плечо положила, сразу мне легче стало. Расшаркаться я даже не догадался, побежал к парадным дверям, да и время было, колокольчик во всю глотку заливался. Кончилась, значит, большая перемена, кончились и мои мучения. На елку в женскую гимназию, как не уговаривала меня няня, я не пошел. «Почему?» «Не пойду». «Да почему же?» «Не пойду, не пойду». Няня только головой покачала. «Фу, козел упрямый, уж попомни мои слова, сошлю тебя когда-нибудь в Симбирск». Няня наша в географии плохо разбиралась, что в Сибирь, что в Симбирск. Для нее было все едино. Так я дома и остался. А поздно-поздно старшая сестра-гимназистка с елки вернулась, целый ворох игрушек мне на постель вывалила и сказала таинственно: «Они очень раскаиваются, очень жалели, что ты, козявка, не пришел, и прислали тебе с елки подарки». А я головой в подушку зарылся и в ответ только голой пяткой брыкнул. Вот такой рассказ. Очень хороший. Вот такой, как это, как мультик его читаешь. Прямо все-все-все очень легко себе представить. Особенно словосочетание «ватрушка воинственная». Мне кажется, я возьму просто... А как он под подушку зарылся и голой пяткой брыкнул? Я прям да, тоже да, вижу да, эту да, картину. Да, абсолютно. Главное, очень понятные эмоции, что ты как бы пережил такое унижение. Какая елка, какие подарки вообще. Все, только бы их никогда больше в жизни ты больше не видеть. Ну, он поэтому и называется «Самое страшное». Да. Что ты оказался, и все на тебя смотрят, все. А почему так страшно, когда все на тебя смотрят? Что это такого ужасного? Что они такое увидеть могут? Интересный вопрос. А ты думаешь, когда куда-нибудь сходишь, что все вот на тебя сейчас посмотрят, и тебе становится от этого прям нехорошо? Ну, по-разному бывает. Бывают ситуации, когда ты буквально выходишь, ну, как бы на сцену условную. Мы, конечно, с тобой не исполняем куплеты и песни, но все равно такое бывало, что вот встреча, и ты выходишь, особенно последняя, которая у нас была с тобой очно, ну, в «Рассвете». Там же прямо сцена, буквально с возвышением. Да, но там я наслаждалась. Бывает, когда наслаждаешься, а когда страшно очень. Не-не, мне всегда страшно до той секунды, пока я не взяла в руки микрофон, тогда мне уже не страшно. И не запела. И не запела, наконец-то. Но перед этим мне ужасно страшно всегда. Но это другой страх, мне кажется. Это ты знаешь, что это с тобой будет. Ты к этому готовишься, ты это себе представляешь. А здесь ситуация, когда ты внезапно оказался в центре внимания. Да, неожиданно. Поэтому самое страшное, что это добавляет ужаса. Или, например, открываешь какую-нибудь дверь, ты что-то ищешь, да? А там сидит куча народа, и все на тебя смотрят. Ужас же. Ужас. Но тут, мне кажется, интересно другое, что... Очень быстро вот этот человек, на которого все смотрят, или там, ну как-то, почему-то один человек оказывается противопоставлен всем остальным. Это же про это. Ну, да, в данном случае он очень легко пола. Противопоставлен. Да, они типа да. Девочки, а он мальчик. Но это бывает по-разному. А может, он, я не знаю, черненький, они беленькие. Может, он с одним флагом, а не с другими. Ну, по-разному бывает. Люди противопоставлены одни другим. Но и тут интересна скорость, с которой этот человек сразу ощущает себя это жертвой, загнанным зверем. Да, а всех, кто на него смотрит, сразу ощущает, ну, такими врагами. Врагами, иными. А вполне возможно, что это и не так. Ну да. Ну, по крайней мере, в этом рассказе это точно не так. И, собственно, достаточно одного человека, который такой: «Вы что тут?» Все такие: «А что это мы тут?» И все. Но главного героя это не спасло от унижения. Но вообще, мне кажется, еще вот школа в этом смысле, даже когда ты... Не раздельно, а вполне совместно учишься. Но я не знаю, как у тебя, но я же все время опаздывала. И вот этот момент... Когда ты входишь. Самый страшный, когда ты входишь в кабинет. Неважно, ты можешь быть там в хорошей позиции в этой школе, в плохой, там все могут тебя любить, не любить. Это вообще не важно. Вот эта точка, в которой ты открываешь дверь и заходишь, а там все сидят и все на тебя смотрят. Да. И ты это переживаешь, ну, особенно, я говорю, если ты, как и я, все время опаздываешь, примерно каждый день этот ужас. Но ты должна была привыкнуть за все время-то. Ну вот я не... Нет, я помню, что это всегда ощущалось как испытание. И учительница еще так смотрит на тебя, и ты такой... И шутит, или говорит: «Закрой дверь с той стороны». Тут, конечно, вопрос, становится ли легче с возрастом, ну, типа, когда ты уже не ходишь в школу. Ну, наверное, становится. Вот я сейчас хожу в школу, ну, как в школу, я хожу на занятия. Это как бы занятия танцами, но это не совсем танцы в том смысле, в котором мы представляем себе танцы. Это такой свободный танец. То есть ты не в балетной пачке? Нет, я не в балетной пачке. У меня есть спортивный собственный аутфит. Я специально его себе приобрела в магазине. Так вот, я хожу на такие занятия, которые называются гага. Это в Израиле очень модно. Это такой свободный современный танец. На самом деле даже не танец. Но, в общем, если так по-честному говорить, это просто гигантская куча людей. Человек 50 скачут, как сумасшедшие козлы, по залу и издают странные звуки. А воинственные ватрушки там есть? И воинственные ватрушки. Там вообще есть очень много. Сегодня был наполовину лысый, наполовину оставшийся седой, в трусиках и в маечке он прыгал. Там, в общем, все люди вообще по-разному выглядят. И им вообще наплевать, кто как на них посмотрит и как они выглядят. Они просто вообще реально отрывают радуется и наслаждается жизнью. Первый раз, когда я туда пришла, я чуть не умерла. Я подумала, Господи Боже, помилуй, сохрани меня, спасишь. Как мне отсюда выбраться? Потому что тебе казалось, что ты выглядишь смешно или они выглядят смешно? Ну, я просто не могла все это пережить. Я просто не могла на них смотреть. Я стесняла себя, я не могла пошевелиться. Мне было просто очень плохо. На второй раз мне стало лучше. Сегодня был 4-й раз, и мне реально было классно. Мне было так весело. Слушай, ну очень круто, что ты решилась на второй раз после такого первого. Ты молодец. Я знаешь, как я делаю? Как я считаю, что мне это полезно? Я просто оплачиваю занятия. И потом нельзя отменить, и я не могу его прогулять, потому что мне жалко, что я за него заплатила. Поэтому я так делаю все время и заставляю себя идти. И вот сегодня мы все вместе прыгали по залу, скакали. Я ужасно хохотала. У меня в школе, кстати, тоже такое бывало на уроке физкультуры. Знаешь, когда надо вот так вот руки в боки. Да, это было единственное, что я любила. И боком прыгать. И да. Почему-то это вызывало у меня дикую смеховую истерику. И вот сегодня тоже. Значит, все скачут. Еще у всех закрыты глаза. Я еще все время дико боюсь, что меня кто-нибудь собьет с ног. Или я кого-нибудь собью с ног. Это будет очень нелепо. Но это последнее, чего я боюсь. А кроме этого, я свободна. Свободна! Так что в этом смысле становится легче. Но, извини, если бы... Сейчас тебя бы или меня через стенку перебросили, а там, например, стоит рота солдат, и они все голубоглазые, черноглазые, усы такие, усы... При каких обстоятельствах это происходит? Меня вообще сложно перекинуть через стенку. Я не знаю, стоит куча мужиков каких-то, и они все начинают хохотать над тобой. Один тебя за нос дергает, как чайник заносит. Ну, в смысле, себе представь. Другой хохочет, и тебя говорят, а тебя как зовут? А ты говоришь, Шаша. Ну, просто ужасно. Ну, я говорю Шаша, если я Аня. Ну, я не знаю, Аня, Шаша. Что-то смешное говоришь. Все над тобой издеваются. У нас очень удобное имя. Даже если ты очень стесняешься, легко произнести. Даже если ты почти ничего не можешь вымолвить, ты всегда можешь сказать «Аня». Так, ну, значит, что можем порекомендовать? Вообще, Саш Черный не специально детский писатель, но у него еще есть библейские сказки, где он, ну, пересказывает библейские сюжеты. Еще я в детстве любила очень дневник Фокса Микки, по-моему, от лица собачки. Это известная книжка очень. Ну, еще у него взрослых куча всяких и фельетонов, и рассказов, и стихов, и чего только не. А еще у нас есть рекомендация от Марии. Я хотела бы посоветовать книжку из архива миссис Базилия Франклин-Вайер «Самого запутанного в мире». Она очень классная, там про девочку. Она сбегает из дома со своим младшим братом, потому что думает, что ее не ценят родители. Она бежит в музей в Нью-Йорке, в метрополитен. И там еще линия идет, как она сбежала, и как она там распутывает дело, там, про статую, а дальше не попадает в очень... Очень классное место, но я не буду рассказывать, что там это уже спойлер. Да, это очень хорошая книжка. Я, кстати, совсем недавно ее прочитала. Мне она очень понравилась. Написала ее Элейн Кёнигсбург. И на всякий случай повторю это сложное название, вдруг вы его плохо расслышали. Из архива миссис Базил Э. Франквайлер «Самого запутанного в мире». Да, я ее тоже люблю. Кстати, интересный факт. Главную героиню в русском переводе зовут Эмма, а в оригинале Клаудия. Меня это совершенно поразило. Мы благодарим нашу редакторку Иру Кулитейскую, звукорежиссера Алису Сливинскую, фактчекера Саню Бабицкую, композитора Михаила Сарабьянова и расшифровщика Кирилла Гликмана. Увидимся через 2 недели. Всем пока! Пока!